Я присутствовал в Бонне на его встрече с бывшим канцлером ФРГ Колем, который назвал натовские бомбардировки Югославии величайшей исторической ошибкой. Если б я был в то время федеральным канцлером Германии, никогда бы этого не допустил, — добавил Коль. После окончания переговоров со Шрёдером мы вылетели в Москву. Сразу же после нашего возвращения из Бонна 31 марта по телефону состоялся обмен мнениями с Шираком. «Дорогой друг», — сказал президент Франции, — «у меня следующее мнение. Даже если результат оказался не таким, как все мы ожидали, ваша миссия все-таки была очень полезной. Она показала, что нельзя действовать в обход России. Надо признать, что США хотели единолично решить проблему Косово. Мы считаем, что российское участие в урегулировании очень важно. Оно необходимо и для единства Европы. Что касается подхода европейцев, то мы желали бы видеть Косово автономным образованием внутри югославских границ. Меня беспокоит, что лидеры косовских албанцев вновь начинают требовать предоставления независимости. Растет число сторонников этой идеи среди албанского населения края. Это нехороший симптом. Думаете ли вы о новой миссии в Белград? «Если мы соберемся вновь в Белград, — ответил я, — хотели бы заранее знать о реальной натовской позиции, но ехать в Югославию с призывом выбросить белый флаг не намерены». Беседа с Шираком, как всегда, закончилась сердечно. Основной темой разговора с Ананом 2 апреля был зондаж с моей стороны возможности его поездки в Югославию в качестве посредника в поиске путей политического урегулирования. Однако Анан тогда ответил уклончиво. Посол Югославии в Москве, с которым я встретился 3 апреля, родной брат Слободана Милошевича, и я был уверен, что он передаст ему все нюансы нашего разговора. Я подчеркнул важность происшедшей встречи Милошевича с лидером косовских албанцев Руговой. Продолжение таких контактов усиливает позиции Белграда, особенно если будет заявлено публично, что обсуждался вопрос о предоставлении автономии Косово. Зная о том, что министр иностранных дел Югославии направил Анану письмо с резкой критикой в адрес ООН, я сказал послу: «Я бы посоветовал вашему министру быть более сдержанным. Он слишком прямолинеен, знаю это по моим встречам с ним. А в нынешней ситуации Югославии нужно искать союзников или хотя бы нейтралов». Ознакомившись с посланием Милошевича в мой адрес, я попросил посла передать ему благодарность за добрые слова о роли России и, в частности, о нашей миссии в Белград. Вместе с тем, отвечая на отдельное положение послания, сказал: «Пусть югославы твердо знают, что мы не откажемся от нашей позиции, в том числе в рамках предстоящей встречи министров иностранных дел Большой Восьмерки. Попросите Слободана не перегибать палку. Было бы контрпродуктивно заранее отказываться вообще от переговоров на будущее. В свое время и де Голль договаривался с алжирцами, израильтяне с палестинцами сели за стол переговоров». На телефонной беседе с Гором, состоявшейся 6 апреля по его инициативе, хотел бы остановиться подробнее. Обычно мы называли друг друга по имени, а теперь он обратился ко мне: «Господин премьер-министр», стремясь, очевидно, придать официальный характер разговору, подчеркнуть его значимость. Вице-президент назвал 2 обстоятельства, которые вызывают у США особую озабоченность. «Я хотел бы услышать, — сказал Гор, — заверение в связи с направлением российского разведывательного судна в Адриатику, что вы не будете делиться разведывательной информацией с сербами.